Интересные он варианты применения силы использует, ничего не сказать. В следующее мгновение я запустил сразу двух аватаров, а прежде чем попытался понять, что произошло, сознание уловило переговоры в моем собственном штабе. Один из дежурных офицеров только что оторвал удивленный взгляд от монитора перед собой и посмотрел на старшего офицера смены. 12 километров от Аннабы. Фиксирую мощный взрыв. Там деревенька какая-то вроде была. Взрыв, то есть это было не просто ментальное воздействие при помощи силы, но противник подкрепил свое нападение при помощи обычной взрывчатки. К месту взрыва отправились вертолеты, а я использовал одного из аватаров, чтобы ментально просканировать пространство. Живых там вроде бы не осталось, но и чего-то странного я не чувствовал. Даже толком не понимал, что именно и как убило предыдущего аватара. Просто в какой-то момент его выжгло изнутри и все. Сгорел за секунды, как спичка, которую швырнули в лаву или печь крематория. Вертолеты провели визуальный осмотр, а после того, как легионеры уничтожили последних монстров, туда отправилась и наземная группа пехоты, которая ничего не обнаружила. Вернее, солдаты нашли руины и останки мертвых людей. Но улов в плане указаний на способ удара по аватару оказался нулевым. Интересно, вероятно, правитель Рима предполагал, что я буду присутствовать лично и у него появится возможность разом покончить со своим врагом. Или это была заготовка на всякий случай, мол, если сработает, то отлично, а на нет и суда нет. След, который вел сюда от Аннабы, я все же проверил еще раз. Он обрывался на этой деревне. То ли одаренного, который все это провернул, убили прямо здесь, то ли его каким-то образом забрали, перебросив в иное место. Легион получил приказ обойти город и зачистить прибрежные деревни, установив над ними полный контроль, после чего встать лагерем неподалеку. Я деактивировал аватаров и вынырнул из чертога. Время там текло медленнее и думать было проще. Да и тонкая часть моего разума работала куда более эффективно. Но я все же оставался человеком, которому для плодотворной деятельности требовались определенные условия. Например, большая чашка горячего крепкого кофе и бутерброд. Пережевывая кусок белого хлеба с маслом и сыром, я размышлял над новыми вводными. Даже если отставить в сторону ту странную атаку, что привела к молниеносной гибели аватара, факт наличия у противника мощного оружия оставался неоспоримым. Сейчас он, похоже, провел что-то вроде полевых испытаний. Но что произойдет, если мои легионы высадятся в Испании, а когда почти полностью захватит страну, то все ее население станет точно такими же чудовищами? Сколько людей сейчас живет на Пиренейском полуострове? 60 миллионов? 80. Там же еще Португалия под боком. Такое количество условных зомби будет не просто опасно. Они точно уничтожат моих легионеров, как бы хороши они ни были. По той простой причине, что боеприпасы имеют свойство заканчиваться, как и ресурсы человеческого организма. Выходит, его расчет – уничтожить мою ударную группировку ценой опустошения двух провинций, плюс, возможно, притормозить продвижение по Ближнему Востоку, или нанести удар, когда мои легионы окажутся на территории Малой Азии. Тоже неплохой вариант, который скорее всего приведет к гибели и второй наступающей группировки. Где взять обычных солдат, я знал. Более того, в теории мог бы укомплектовать их солидным процентом одаренных. Для этого достаточно было установить более жесткий контроль над Египтом. Но такое сработает только один раз, потом людские ресурсы исчерпаются. Как минимум, если говорить о тех, кто может управлять силой. А между мной и провинциями Римской империи окажутся громадные пространства, наполненные монстрами. Не говоря уже о том, что противник способен использовать население Марокко и Алжира. Если каждый населенный пункт в глубоком тылу тоже окажется набит чудовищами, это станет дополнительной проблемой. Я сидел в столовой, раздумывая и отбивая пальцами ритм на столешнице. В какой-то момент почувствовал волнение офицеров штаба, а потом завибрировал телефон, который я положил рядом на стол. Срочное сообщение от моей же разведки, с очень простым содержанием. Японская империя, начало вторжения в ФАС, глава 16. Быстро пробежался по новостям, оценивая картину. Япония и правда нанесла удар. Прямо сейчас ее войска высаживались на побережье Вьетнама, в некоторых местах шли ожесточенные бои, но в целом, армия ФАС откатывалась назад. Основных причин было две. Во-первых, группировка ФАС была не настолько многочисленна и сильна, как требовалось. Военное правительство, возможно, было бы радо нарастить ее мощь, но слишком много сил было задействовано на иных направлениях, например, в лежащем совсем рядом Таиланде, где продолжались упорные, кровопролитные бои. К тому же, генералы, похоже, до последнего надеялись на переговоры, которые, судя по новостям из каналов Суракшита, велись до самого последнего момента. Причиной номер два был тот факт, что японские одаренные были намного сильнее. Тварь поделилась с ними своей мощью и намного увеличила возможности островных воинов. Как итог, войска обороняющейся стороны смогли оказать сопротивление только в нескольких местах, тех, где у них были оборудованы мощные укрепленные районы. Да и то, долго они там точно не продержатся. А как только японцы создадут плацдарм, то развернут наступление дальше, сметя группировку, которая противостоит национальной армии Таиланда и уверенно продвигаясь к границам самой Индии. Конечно, командование ФАС наверняка попытается выстроить линию обороны, но что-то мне подсказывало, из этого не выйдет ничего хорошего. Рим пока ничего не предпринимал, равно как и Китай. В обоих случаях, на границах располагались мощные группировки войск, но в дело их пускать не спешили, да и дипломатических заявлений пока не прозвучало, разве что по тайным каналам. Свернув Суракшит, в котором теперь концентрировались все свежие новости планеты, отложил телефон в сторону. Вторжение японцев было ожидаемо, не для того их правитель продался твари, чтобы спокойно сидеть на троне. Требовалось как-то использовать полученную мощь. Но сейчас передо мной стояла куда более серьезная задача – решить проблему с монстрами, в которых мог превратиться любой человек на захваченной территории. Заявление императора о его возможности защитить любого из своих солдат от моего воздействия, я уже проверил. К сожалению, оно оказалось чистой правдой, воздействовать на разумы бойцов гарнизона я не мог. Даже недавние гражданские, которых одели в военную форму и гордо назвали ополчением, оказались прикрыты от ментального давления. Выглядело все это до нельзя странно, как будто зеркальная защита, которая отражала любое твое воздействие и была полностью непроницаема. В голове сразу же возник логический вопрос, почему узурпатор Рима не использовал нечто подобное во время атаки своего командира гвардии. При таком раскладе, его шансы на мое уничтожение оказались куда выше. Возможно, он даже смог бы победить в реальности, а не только в своих ожиданиях. Но причин тут могло быть множество. Самая простая и лежащая на поверхности – невозможность управления объектом после интеграции подобного зеркального щита. Если отталкиваться от его структуры и методов противодействия внешнему давлению, то любые каналы связи и удаленные методы контроля прекращали свою работу. Манипулировать объектом в таком состоянии больше бы не вышло, а в случае с претерианцами или любым объектом, внутри которого находилась бледная копия императора, это как раз и могло привести к обретению полной самостоятельности, со всеми вытекающими проблемами. Сомневаюсь, что получив автономность, условный клон правителя Рима решил бы, несмотря ни на что, выполнить задачу и благополучно об меня убиться. Скорее бы постарался укрыться от ока оригинала и устроить свою жизнь, или вовсе воспылал бы яростью и жаждой мщения. Еще один интересный момент – ресурсы противника в плане наделения подобными зеркальными щитами всех подряд, предположительно, были ограничены, потому как остальное население Аннабы было беззащитно и я мог творить с их сознаниями все, что угодно. Конечно, до того момента, как они стали кровожадными монстрами, что принялись рвать все живое вокруг. Впрочем, это вполне могло быть обычной уловкой, чтобы создать у меня подобное впечатление, потому как массовое использование зеркалок тоже создаст массу проблем. Например, сделает невозможным использование людских ресурсов на захваченных территориях. Даже если они не все поголовно превратятся в монстров, то я все равно не смогу задействовать людей, из-за того, что их невозможно проверить. Вернее, в теории это возможно, но придется действовать классическими методами. Долго, муторно, неэффективно. А те ресурсы, которые имеются под моей властью сейчас, не настолько велики, чтобы противостоять всей Римской империи. Первых объектов для изучения уже доставили в расположение, на площадке только что приземлился вертолет, в котором было сразу 5 живых монстров, которых умудрились пленить легионеры после получения моего приказа. Напротив расположилась Салвиц, которая за прошедшие 5 дней слегка осунулась, но изрядно подтянула свой ранг, посвящая абсолютно все свое время тренировкам. Если я не ошибался, то менталистка спала всего по несколько часов в сутки, еще меньше меня. Про тех тварей я уже в курсе, доложили. Еще что-то интересное там было, сделав глоток кофе, выжидающе посмотрела на меня, а я просканировал ее ментальную броню. Потом добрался и до разума. Вроде все в порядке, устала и слегка вымотана, но в целом состояние нормальное. Никаких следов вмешательства или внутреннего кризиса. Новый вариант защиты. Что-то напоминающее зеркало, через которое невозможно пробиться. Стоял у всех, кто защищал город с оружием в руках. Анна задумалась, а в мою голову неожиданно пришла мысль, что подобная демонстрация своих возможностей на примере Анны бы, это не слишком разумно. Куда более продуктивно было бы банально эвакуировать население и дать мне дойти до Марокко, провернув то же самое на другом направлении. Потом задействовать зеркалки, отрезав возможность использовать жителей захваченных провинций. А когда я все же решу продолжать наступление и легионы окажутся в глубине вражеской территории, обратить жителей монстрами. Эффект внезапности работает во всех случаях, включая мой. Тем более, я при всем желании, не смог бы ничего сделать в подобных обстоятельствах. Чем помочь легионам, которые со всех сторон окружены ордами монстров? Это же, по сути, невозможно. Особенно, когда твари десятки миллионов, а солдат десятки тысяч. Подобный ход позволил бы расправиться с основными силами моей армии. А в массовом обращении людей, можно снова обвинить меня. Уверен, император уже так и сделал. Спутники на орбите имеются, да и глобальную сеть никто не отключал. Уверен, на территории Анны бы заранее установили приличное количество камер, чтобы заснять происходящее под разными ракурсами. И либо уже демонстрируют по имперскому ТВ, либо в скором будущем это сделают. Еще один компонент информационной войны. Что будем делать? Я пожал плечами. Не помешал бы образец. Но все, кто мог бы им стать, мертвы. Ублюдок не оставил ни одного живого человека. А все, что я могу восстановить за счет своей памяти, внешний вид защиты. По нему не понять, что скрывается внутри. Та мрачно кивнула. Я же продолжил излагать. Но это странно. Он сразу показал два мощных инструмента, при помощи которых вполне мог уничтожить наступающие легионы. А вместо этого, как будто предупредил меня, теперь на лице женщины проступил интерес. Чуть подавшись вперед, уложила тяжелую грудь на столешницу, впившись в меня взглядом уставших глаз. «Думаешь, специально? Не хочет, чтобы ты продолжал наступление?» С сомнением цокнув языком, попробовал объяснить. «Возможно и так, а может быть, он хочет, чтобы именно так я и считал, и двинул легионы дальше, где их ждет ловушка. Раз у него есть подобные техники, кто знает, что еще может оказаться в арсенале». Салвиц нахмурилась, откинувшись на стуле, шумно втянула ноздрями воздух и взялась за чашку с кофе. «Я же пытался решить в голове дилемму, что, похоже, было невозможно. Сколько ни прокручивай эту ситуацию, вероятность обоих вариантов почти идентична. Слишком мало у меня данных о тех возможностях, которыми располагает император. После того, как вышло разобраться с претарианцами и железнолобами, я посчитал, что большая часть секретов врага раскрыта, и теперь я знаю, чему придется противостоять. Но не тут-то было. В рукаве и на мерце оказалась припасена целая козырная колода. Впрочем, ключевой момент, чтобы он не вытащил оттуда новую шахматную доску с полным комплектом фигур. Хотя, такое маловероятно. Вот тварь, нечто подобное провернуть в состоянии. Вернее, она уже это делает, руками японцев. А если ударить не по Риму? Я глянул на Салвиц, осмыслил ее предложение. Сразу же прикинул ресурсы, которыми располагал мой флот на море. В теории, Суэцкий залив мы пройдем без особых проблем. Он под прикрытием ПВО и просто так ударить по кораблям не выйдет. Основная проблема в небольшой численности этого самого флота. Сколько получится перебросить войск? Один легион, и чем поддерживать их высадку? Сухопутная армия ФАС в состоянии раздрая и сейчас не слишком сильна, но у берегов Индии наверняка имеется морская группировка, которая прикрывает побережье. Если задействовать аватара, то прорваться возможно. Конечно, если на подобном расстоянии он будет столь же эффективен. Более того, при помощи пути разума, я наверняка смогу полностью подмять целый город и быстро сформировать там еще пару легионов. Правда, есть одно маленькое но. Как только командование ФАС поймет, что город оказался под моим контролем, как ударит по нему всем, что у них имеется. Сомневаюсь, что я смогу удержать воздушный щит над всем городом. Собственно, даже его небольшой кусочек прикрыть будет проблематично. Вернее, если удар будет длиться несколько минут, я, само собой, справлюсь. Но если речь пойдет о массированном обстреле, который затянется на час или два, то ситуация станет абсолютно иной. Единственным вариантом станет использование легионеров в качестве батареек, что приведет к точно таким же последствиям, о которых я думал сегодня, когда размышлял, как разделаться с монстрами в Аннабе. В итоге, я устремил взгляд на Анну и отрицательно качнул головой. Слишком рискованно. Вероятность того, что легион уничтожит, зашкаливает. Та разочарованно вздохнула, отпила кофе, побарабанила пальцами по столу. Тогда остается только наступать. Верно, наступать. Только перед этим еще раз обдумать всю ситуацию. Не вставая с места, установил контакт с шефом разведки. Небольшой намек управляющей мысли конструкции в его разуме, и тот отдал приказ выдвинуть разведывательные группы. Цель – захват пленных из числа солдат гарнизона Биджея, следующего крупного города на побережье. Какую бы цель ни ставил перед собой узурпатор, он вполне мог просчитать вариант, при котором я бездумно брошу легион вперед, разнося все на своем пути. При таком раскладе, первым серьезным препятствием на пути оказался бы именно Биджея. Если ни у кого там нет зеркальных щитов, значит, есть неплохая вероятность, что это ловушка. В противном случае, более вероятно обратное. Хотя, опять же, до конца ничего не понятно. Даже вероятности точно просчитать практически невозможно. Слишком много неизвестных, а вводные данные легко интерпретировать в любом направлении. Все зависит от угла, под которым на них смотришь. Сначала проведем разведку. Плюс я изучу монстров. А дальше подумаем, как быть. Та снова кивнула, покосившись на прошедшего мимо офицера, тихо заметила. Странно, что на Сицилии почти нулевая активность. Как будто он не ждет, что мы туда придем. Или наоборот ждет и приглашает, намекая, что сопротивления не будет. Усмехнувшись, я тоже взялся за чашку кофе. Прикинул в голове варианты. Пожалуй, я все же смогу немного удивить неизвестного, что засел сейчас в Риме. По крайней мере, одна интересная идея у меня только что появилась. Женщина и правда далеко ушла по пути разума, несмотря на нашу разницу в рангах, смогла зафиксировать изменения моего настроения. Вопросительно подняв брови, поинтересовалась. Что-то придумал. Я с довольной усмешкой пожал плечами. Сначала осмотрю пленных монстров, которые доставили. Попробую понять, как именно он это провернул, а заодно проработаю свой план. Если в процессе окажется, что он и правда имеет право на жизнь, соберу совещание. Ей однозначно хотелось узнать все немедленно и прямо сейчас, но женщина успешно сдержалась, а спустя 10 минут я уже был в одном из подземных отсеков периметра Карфагена, который превратили в подобие лаборатории. На то, чтобы полностью подтвердить мою теорию о невозможности воздействия на разум монстров, ушло около получаса реального времени и почти сутки, проведенные в чертоге. Сделав короткую передышку, я вернулся к работе, на этот раз рассматривая иные варианты. Пусть их сознание неуязвимо ввиду его фактического отсутствия, но какая-то уязвимость у этих существ должна быть. Не существует идеального оружия, с которым невозможно ничего поделать. Какая-то часть моего разума подсказывала, что слабое место получающихся из людей тварей – это их тупость. Только вот для того, чтобы ее использовать, требуются солдаты. И чем больше монстров перед ними окажется, тем больше легионеров понадобится в строю. Версия была вполне здравая и даже в чем-то логичной. Тем не менее, я упорно продолжал поиски того компонента, который позволит остановить орды наступающих мутантов за счет одного массированного удара. Что сказать, я его нашел. Не совсем там, где предполагал. Вернее, совсем не там, но все равно обнаружил. Осталось разработать схему, которая подойдет для использования найденной уязвимости, и после этого легионы будут находиться в относительной безопасности. По крайней мере, они смогут уничтожать монстров настолько крупными партиями, что новые физически не успеют до них добраться, их станут раскатывать еще на дальних подступах. Вот с планом все было не настолько хорошо. Я крутил его под разными углами и занимался анализом все время, что провел в чертоге, и никак не мог определиться, какой из двух вариантов его реализации выбрать. Оба казались относительно неплохими и имели все шансы на успех. Одновременно с этим, в обоих имелись значительные риски провала. А еще я не был на 100% уверен, что вообще стоит останавливаться на одном из них. В конце концов, я мастер разума вне категории, а не условный военачальник высшего ранга. Управлять чьим-то сознанием или разобраться, как сломать ментальную защиту, это ко мне. Обработать большой массив информации, пожалуйста. Но формирование военной стратегии, которая могла бы принести успех в крайне стесненных обстоятельствах и с учетом массы неопределенных факторов, это весьма специфическая задача, с которой, на мой взгляд, справится далеко не каждый генерал. Даже из числа тех, у кого есть солидный опыт боевых операций и командования войсками. К тому же тут требуются определенные нотки творчества. Речь не просто о проработке схемы штурма укрепленных позиций противника. В данном случае, ареной схватки выступает целая планета. Выбор целей колоссален, как в локальном, так и в глобальном плане. В конце концов, я понял, что без посторонней точки зрения не обойтись. Пусть остальные обрабатывают вводные данные не так быстро и не так хорошо, но у них могут быть неожиданные творческие идеи, которые мне останется только доработать, допустить в ход. Поэтому я установил ментальную связь со всеми членами группы и объявил, что через полчаса нужно прибыть в конференц-зал. Сам же окинул взглядом закованных монстров, которые, несмотря на прошедшее время и собственную усталость, продолжали вырываться, желая сожрать меня, и двинулся к выходу. Время перекусить, выпить очередную чашку кофе и дать голове немного расслабиться. Глава 17. 20 минут, которые я провел в комнате отдыха для офицеров, наслаждаясь круассаном, чашкой кофе и одиночеством, оказалось вполне достаточно для отдыха. Так что в конференц-зал я прибыл относительно бодрым и полным сил. Остальные выглядели не так свежо, если не считать Падмы, то все денно и ночно тренировались. По сути, уже добравшись до старших рангов подмастерьев, смотря на все это, я тоже попробовал поднять уровень силы за счет тренировок. Не сработало. Видимо, дело было в специфике моего разума, либо в чем-то еще. В вопросах настолько глобальной теории, я откровенно плавал. Впрочем, свой способ развития я тоже нашел. 60 тысяч одаренных из Карфагена стали легионерами, но из них лишь 24 тысячи солдат покинули город. Еще 3 легиона так и стояли поблизости. Тот факт, что я поднял ранг после прокачки через себя большого объема чужой силы, был неоспорим. Поэтому, каждый вечер я снова объединял легионеров в единую сеть. 36 тысяч батареек, которые я не опустошал, а забирал по крохотной искорке, прогоняя ее через себя. На солдатах, их здоровье и боевых возможностях, это не сказывалось. А за счет мысли конструкций, которые были в тонкой части разума каждого из них, еще и проходило полностью незаметно. Я же постепенно наращивал свою максимальную планку силы. Все еще не мастер вне рангов и категорий, но уже относительно близко. Пожалуй, если рядом разом окажется пара сотен тысяч одаренных, которых можно будет выжать полностью, то после такого я точно поднимусь на старую ступеньку силы. Осталось лишь отыскать такое количество, да еще таких, чтобы их можно было использовать. Усевшись во главе стола, обвел всех взглядом, отметил отсутствие одного из членов команды и повернул голову к Салвиц, собираясь озвучить вопрос. Но женщина уже поняла, о чем пойдет речь, и начала отвечать. Падма координирует работу правительства, вернее, подстраховывает нас на всякий случай. Я вопросительно приподнял брови. Правительство располагалось в Каире, тогда как мы так и оставались около Карфагена. Приличное расстояние. То есть улетела индианка не только что, и без моего прямого приказа. От Анны повеяло легким смущением. Ты же сказал, что я могу отдавать приказы без консультации с тобой, если ситуация не критическая. Падма – одна из самых защищенных людей в мире. Она с тобой с самого начала. Ментальные изменения настолько глубоки, что ее попросту нельзя взять под контроль. Даже если это попробует сделать кто-то равный по силе тебе. Логику я понимал. Как ни крути, кабинет министров управлял всей бюрократической машиной, обеспечивал жизнедеятельность городов и являлся источником снабжения армии. Пусть все его ключевые фигуры были под плотным контролем, а второй эшелон чиновников под частичным, но в теории управление могли перехватить, либо уничтожить их, провернув операцию настолько тонко, что я бы не получил ни одного сигнала от мысли конструкции и узнал обо всем, только решив глянуть, что происходит в Каире при помощи одного из аватаров. Падма была гарантией, что ничего из этого не произойдет, не в том плане, что она защитит министров от любой атаки, а в том, что я точно узнаю, если с ней что-то случится. Тут Салвиц была права. Концепт, внедренный сейчас в сознание Падмы, отработает свою задачу со стопроцентной гарантией. По той простой причине, что весь ее разум пропитан лояльностью и преданностью к моей персоне. В целом, менталистка поступила грамотно, индианка все равно была бесполезна в плане противостояния кому бы то ни было. Сложно нанести урон врагам, если ты не владеешь силой, а так она будет играть важную роль, да и самооценка наверняка поднимется. Предполагаю, Салвиц обеспечила ей неплохую должность. Тем не менее, подобные вопросы стоит обсуждать со мной. Ты можешь отдавать приказы воинским частями или гражданским структурам, но если речь идет об одном из членов группы, то любые действия, как минимум, стоит согласовать со мной. Женщина недовольно дернула уголками губ, но кивнула. Характер ветерана африканской компании все же часто прорывался наружу, и я впервые задумался о том, что стоит поднять кого-то еще из старичков, уравновесив влияние Анны. Не думаю, что она решит ударить в спину, в конце концов ее разум тоже прошит, как и у всех остальных, но в какой-то момент может принять неверное решение. На такой случай, рядом должен быть некто, обладающий равными полномочиями и готовый одернуть женщину. Но прямо сейчас на повестке дня стоял совсем другой вопрос. Наши дальнейшие действия в разрезе военной кампании. Для начала я озвучил им базовые данные. Коротко, сухо и по делу. Зеркалки, возможность превращения людей в монстров и уязвимость мутантов, которую я обнаружил после колоссального количества тестов. Если заставить воздух резонировать на определенной частоте, скелет каждого измененного человека превращался в труху. Кости буквально рассыпались, становясь чем-то похожим на порошок. Техника была несложной, с ней мог справиться практически любой одаренный. Конечно, у каждого из них получится охватить разную территорию. Кто-то сможет ударить по десятку целей, что находится прямо перед ним, а другой накроет резонансом площадь небольшого города. Но основная суть в том, что у нас появился инструмент противодействия, эффективный и мощный. А если вспомнить, что среди легионеров было немало одаренных, которые владели путем воздуха, то у монстров в случае столкновения не оставалось ни единого шанса. Закончив с технической частью, перешел к планам. Обрисовал перспективы продвижения по двум направлениям, которые предполагались изначально: Испания и Ближний Восток, со всеми возможными последствиями, если это окажется ловушкой, и закончил вполне логичным вопросом, какие у них имеются предложения. Первый, как это ни странно, заговорила Фабия, бросив внимательный взгляд на карту, которая сейчас отображалась на большом мониторе во всю стену, осторожно отметила: нужна разведка, а потом постепенное продвижение вперед. Если получим пленных, у которых будет эта странная ментальная защита, возможно, выйдет ее изучить и сломать, тогда все станет намного проще. Если получится вскрывать броню, которую массово ставит правитель Рима, то жизнь и правда станет несколько проще. Но терзают меня смутные сомнения, что он даст нам взять кого-то с ней в плен. Этот вариант я уже обкатывал, и пусть отправил разведывательные группы, которые должны были захватить несколько солдат вражеского гарнизона, в успех предприятия сильно не верил, по той простой причине, что это стало бы глупостью. Дай мне человека, с внедренным в него новым компонентом, и через какой-то промежуток времени я однозначно пойму, каким образом все это работает. Император это понимал, и на мой взгляд должен был обеспечить гарантии того, что в моих руках не окажется ни одного военного или гражданского с зеркалкой. Собственно, по этой же причине я отмел вариант противодействия, в котором все население будет располагать подобной защитой. Скорее он создаст заградительную полосу из территории, которая будет наполнена монстрами. Своего рода барьер, через который нам придется пробиваться. Правда, это бы означало, что он уверен в несокрушимости другого своего компонента, того самого, что превращает человека в мутанта. Я надеялся, что изучение живых обращенных даст хотя бы намек на причину, по которой это происходит, но надежды оказались тщетны. Я молчал, ожидая, пока отреагирует кто-то еще, и тут несколько неожиданно заговорил Рэдди. Простите, но император должен понимать, что мы разберемся с чем угодно, что попадет в руки. Вернее, вы разберетесь, господин консул, но в любом случае, нам не дадут просто так взять в плен человека, которому он обеспечил защиту. Такого точно не произойдет. Глянувшая на него Фабия свела брови около переносицы и сразу же парировала: но тогда какой смысл вообще использовать нечто подобное? Британец ухмыльнулся и пожал плечами. Демонстрация возможностей. В конце концов, для того, чтобы изучить пленника, его мало захватить. Нужно обеспечить транспорт до нужной точки. Есть масса способов сделать так, что оказавшийся в чужих руках солдат никуда не доедет. Например, превратить его в мутанта. Хотя, чем больше я анализировал ситуацию с этой стороны, тем больше все это казалось одной громадной постановкой. Солвиц, которая хмуро прислушивалась к беседе, тихо хмыкнула и озвучила свою позицию. Но тогда у императора появляется проблема. Либо массово уничтожать собственные города, как только к ним подойдут наши легионы и начнется штурм, либо искать способ обращать людей по отдельности и на расстоянии, при этом отслеживая их жизненный статус и точное местоположение. Оба расклада выглядят не слишком хорошо. Ранна наклонила голову на бок, о чем-то размышляя. А вот Айла уложила руки на стол и тоже вклинилась в беседу. Думаю, он не собирается использовать это в бою. Просто хочет, чтобы мы опасались двигаться вперед. Ему нужно затормозить наш темп. Вот и все. Тоже здравая мысль. Сам я пришел к почти такому же выводу. Но из него вытекает другой вопрос, что на самом деле готовит враг. Он не производит впечатления полностью отбитого идиота. Несмотря на, скажем так, специфический характер, иномирец, захвативший престол Рима, не глуп. И прекрасно понимает, что с высокой долей вероятности мы сочтем его действия дымовой завесой, за которой может оказаться еще одна такая же иллюзия, либо реальная ловушка, в которую попадут мои легионы. Основная проблема в том, что я не могу позволить себе их потерять. Лишусь ударной силы и придется переходить к обороне, потому что нельзя наступать без техники, тяжелого вооружения и подготовленных офицеров. Карфагенские легионы способны эффективно сражаться за счет того, что полностью укомплектованы одаренными. Подготовка у них околонулевая, было бы странно, превратись эти парни в подготовленных солдат за какие-то 5 дней. Но если в бою сойдутся 2 центурии, где одна будет составлена из одаренных, а вторая сформирована из опытных солдат, то победят первые. Сложно одолеть равного по численности противника, когда каждый его боец способен обрушить на тебя ударную технику. Собственно, центурия одаренных превратит в фарш и полноценную манипулу. Возможно, потеряв кого-то, кто неосторожно высунется и попадет под свинец, но им даже стрелять не придется. А по мере того, как будет расти количество пройденных боев и накапливаться опыт, эти легионы станут мощной ударной силой. Но они вобрали в себя практически всех карфагенин, что могли управлять силой. В резерве больше никого нет. К тому же, со складов пришлось выгрести всю технику, что там была. Во-первых, даже одаренным нужен быстрый транспорт, а во-вторых, как сказала Солвиц, огневая поддержка никогда лишней не бывает. Итог, если обе ударные группировки сгинут либо окажутся обескровлены, наступать будет нечем. Тогда останется только атаковать Рим с небольшим отрядом. Тот самый план, которого я придерживался ранее и который отверг, потому что там меня будут ждать, во всеоружии с распростертыми объятиями. Сомневаюсь, что выйдет одолеть императора, заявившись к нему на порог. Вот, если сначала через этот порог пройдет несколько легионов, что сметут внешние линии обороны, изрядно потреплют гвардию и вынудят врага вступить в бой, раскрывая секреты, тогда шансы будут куда выше. Поняв, что уже 10 секунд всем молчат, смотря на меня и ожидая какой-то реакции, поднимаюсь на ноги и, подойдя к экрану за своей спиной, устремляю взгляд на очертания континентов. Возможно, у противника ничего нет, и это пустой блеф. Другой вариант – нам готовит ловушку. Просчитать, что точно в голове у врага, невозможно. Наступать силами одного или двух легионов – тоже. Использовать людские ресурсы захваченных территорий, которые могли быть обработаны врагом, опасно. Я на момент замолк, в воздухе раздался голос Рыбди. Но как тогда быть? Просто ждать? Нас же тогда все равно раздавит. Как только Рим и Токио договорятся между собой, против нас бросит все, что у них есть. Прежде чем успеваю ответить, слышится тихий голос Ранны. Удивить. Британец поворачивается к девушке и слегка поднимает брови. В его отношении, она озвученную задачу уже выполнила. Следом за ним, к синеволосы оборачиваются и все остальные. Сама же она, все так же негромко, продолжает. Нас ждут на 2 направлениях. Возможно, на 3. Сицилия тоже остается неплохим вариантом. Но есть ведь еще 4. Она кивает на карту, и теперь взгляды присутствующих упираются в нее. А я, подавив усмешку, отступаю слегка в сторону. После чего начинаю говорить. Ресурсы у противника тоже не бесконечны. К тому же, мы не на все 100% уверены в том, что он собирается предпринять. Если исходить из этого, то африканские провинции не готовы к нашему вторжению. Салвит сразу подбирается и скользит взглядом по карте. Потом переводит его на меня. Хочешь развернуть наступление на Хартум? Возможно, туда выйдет пробиться, но потом у императора появится шанс перебросить туда своих людей и провернуть тот же самый фокус, который он собирался реализовать в Испании или на Ближнем Востоке. Цокнув языком, киваю ей. Именно поэтому нам нужно придумать, каким образом ему помешать. Несколько секунд все молчат, потом звучит задумчивый голос Айлы. Воздушное пространство, возможно, еще получится перекрыть, но вот по воде он сможет перебросить кого угодно. Покосившаяся на нее Салвиц сразу же отмечает: не только по воде. Если самолет полетит со стороны Америки, тоже доберется без проблем. Южную Африку мы точно не перекроем, ни с какого направления. Ей сразу же вторит Рыгди. А еще там наверняка есть те же самые люди, что будут готовить сюрпризы для наших легионов в Европе. Плюс, мощная армейская группировка. Изначально идеей было сделать ход, которого противник никак не ждет. Так как высадка в Индии или иной части света отпадала по объективным причинам, оставался только африканский континент. Наиболее подходящее направление для неожиданного марш-броска – это атака по руслу Нила, вдоль которого проложены трассы. Так можно подобраться к территории Судана и взять Хартум, а оттуда двинуться дальше, постепенно расходясь по всей Центральной Африке. Но соратники правы, если предполагать, что император готовит для нас ловушку, то он сможет реализовать ее и там. Потому как захватить большую территорию за пару суток мы точно не успеем, а больше времени нам попросту не дадут. Собственно, изумление правителя Рима должно было стать лишь небольшим бонусом. Основной же смысл был в ресурсах: люди, вооружение, техника. Новые легионы, которые я могу бросить на территорию Европы и использовать в качестве разведки. Когда у тебя есть передовая группировка, которую не так жалко терять, как основную, жизнь сразу становится легче. А захватив несколько африканских провинций, я бы точно наскреб личного состава и техники на формирование новых частей, да и установить контроль над уже существующими никто не мешал. Судя по волне озарения, которая докатилась до меня от Раны, неожиданная мысль пришла к нам практически одновременно. Я оглянулся на синеволосую и приглашающе махнул рукой, и она с интересом озвучила вопрос: а что, если все побережье Африки окажется нашим еще до наступления по земле? Глава 18. План вовсе не был идеальным. Его основной базой служило допущение об ограниченности ресурсов противника и необходимости переброски дополнительных сил в Африку, чтобы устроить нам любой из возможных сюрпризов. Если предположение окажется неверным, вся выстроенная конструкция посыпется, как карточный домик, на который направили промышленный вентилятор. Но других вариантов у меня сейчас не было. Именно это я и объяснял остальным членам группы, которые не сразу поняли, что я имею в виду под последней фразой. А когда я растолковал, то задумались. Хотя не все. Салвиц сразу же качнула головой и озвучила свое мнение: опасно, он ведь быстро поймет, что происходит. Я пожал плечами, по-прежнему стоя около экрана, на котором отображалась карта. И что он сделает? Отправит солдат, еще одного своего подручного? Мы про это уже говорили. Будь у него несколько таких же матерых ублюдков, как командир гвардии, из них бы давно сформировали группу, и та заявилась по мою душу. Раз их нет, значит и возможность для атаки на меня у императора отсутствует. Конечно, оставался вариант, при котором правитель Рима явится за мной лично, но это было маловероятно. В своих собственных глазах он наверняка смотрится смелым воином, который не боится смотреть в глаза опасности. Только вот он любуется им метафорически, а судьба умирать почему-то всегда выпадает другим. Так что этот ублюдок будет сидеть в своем Риме, проводить совещания в дворце, трахать молоденьких шлюх и мечтать о том, как станет повелевать миром. А я в это время отхвачу кусок его империи и получу необходимые войска для наступления на европейские провинции. Суть моей идеи, которая появилась и в голове Раны, была крайне проста. Перед тем, как мои легионы отправятся вглубь континента, выдвинуться самому. Для начала заявиться в его противоположную точку, на территорию Южной Африки, в Новый Константинополь, крупнейший африканский порт, а заодно и мощную военную базу империи. Захват последней обеспечит контроль водных и воздушных границ всей южной оконечности материка. После этого мне останется нанести еще серию визитов, установив контроль над портами, что лежат с запада и востока, и все, Африка станет нашей. Конечно, потребуется еще захватить внутренние территории. Контроль прибрежной линии – это далеко не все, но предварительный удар по ней обеспечит безопасность с точки зрения переброски подкреплений. Противник попросту не сможет этого сделать. Сразу же встал вопрос о том, на чем я отправлюсь и как это все вообще будет выглядеть. Скорость требовалась запредельная, ни один военный корабль не был в состоянии обеспечить подобную. Если выбраться из Суэцкого залива еще было возможно, то вот успеть везде так, чтобы Рим не успел забить тревогу, казалось сложной задачей. Но это только в том случае, если смотреть на нее в разрезе технических возможностей кораблей и судов, которые находились под моим командованием. Если же добавить в уравнение силу одаренных, ситуация кардинально менялась. Мастера воды вне рангов и категорий у меня под рукой не было, зато имелась целая группа одаренных, которые уже доросли до подмастерей. И если объединить их усилия, использовав путь разума, чтобы добиться полной синергии, то можно было увеличить скорость любого надводного объекта. Впрочем, эта теория требовала практических испытаний, которые я, не откладывая в долгий ящик, назначил через пару часов, после чего раздал поручение и объявил о том, что наш импровизированный военный совет завершен. Через минуту в зале не осталось никого, кроме Синеволосой. И надо сказать, клиентка не спешила уходить. Вместо этого приблизилась ко мне и, оглянувшись на дверь, тихо поинтересовалась: «Тебе не кажется, что Анна слишком много на себя берет?» Формулировка была такой, что вызвало у меня внутреннюю усмешку. Но суть проблемы она обозначила верно. Солвиц наконец угодила в родную для стихию, в армию. Она снова сражалась на войне, только теперь в качестве командующего, который мог отдавать приказы и управлять громадными массами людей. Не сказать, что это сильно отразилось на ее отношении ко мне в качестве лидера. Женщина по-прежнему воспринимала меня как безусловного и однозначного командира, но при этом ее уровень самооценки серьезно вырос, а на остальных членов команды она смотрела через призму своего военного опыта, в том плане, что у нее то он был и солидный, и если раньше это играло небольшую роль и было не так заметно, по сути, менталистка выделялась среди прочих только за счет пути разума, то сейчас все изменилось. Солвиц могла быть полезной и эффективной там, где иные пасовали из-за недостатка опыта. Даже Рэгди, пусть и был неплохим организатором, ей сильно уступал. Что уж говорить об остальных. С другой стороны, мне был нужен человек, на которого можно будет опереться в этом плане. Тот, кто при необходимости возьмет на себя координацию военных действий, хотя бы на отдельных направлениях. Когда дело дойдет до полноценного наступления, я, конечно, справлюсь, но не хотелось бы превращаться в биологическую военную машину, сознание которой круглосуточно раздроблено на десятки потоков. Она не планирует выходить за рамки допустимого, а раз так, значит, не является опасной. Ранна чуть нахмурилась, снова посмотрела в сторону двери, но у нее тоже путь разума, она ведь может, ну, подчинить себе всех тех, кто сейчас завязан на тебя, если доберется до такого же ранга. Правильно, на момент я задумался, в теории, может, конечно. Только сначала потребуется догнать меня с точки зрения управления силой, а потом детально изучить схемы создания мысли конструкций и практиковаться с ними столько времени, чтобы новые получались на автомате. Это только со стороны кажется, что они создаются легко и просто, едва ли не сами по себе. На самом деле, при отсутствии опыта, создать даже простейший концепт, вроде тех, что я использовал в самом начале, уже сложно, не говоря о чем-то более масштабном. Даже если она вдруг захочет, ей не хватит знаний. Плюс, не забывай, базовые установки ее сознания перепрошиты. Солвиц полностью лояльна мне. Синеволосая поджала губы, с недовольством смотря на меня. А что, если она сможет освободиться? Ну вот возьмет и сбросит путы, а потом скинет тебя с позиции главного. Я вздохнул и внимательно посмотрел на девушку, после чего задал один короткий вопрос. Зачем? Та с искренним непониманием хлопнула глазами. Как зачем? Чтобы самой стать во главе Римской Республики. Скептически усмехнувшись, я уточнил. Самой справиться с императором, да, разгромить Японскую империю, одолеть тварь из-за грани, и все в одиночку, без всяких теоретических знаний, да на голой силе. Боюсь, она споткнется еще на первом пункте, император ее зашибет. Секунду девушка помолчала. Потом, уже без прежней уверенности в голосе, добавила. Но она ведь может ударить в спину, когда ты уже победишь?» Покачав головой, я поинтересовался: «А смысл, если захочет остаться тут и войти в число тех, кто будет присматривать за планетой, так пусть остается. В чем тут проблема? Я не буду вынуждать вас отправиться за мной силой. Все произойдет исключительно добровольно». С учетом ситуации, последняя фраза прозвучала несколько фальшиво. Сложно говорить о добровольном желании, если разум человека обработан до состояния полной и беззаветной преданности, как у тех же Айлы с Фабией. Но слова уже были озвучены, так что оставалось только дождаться реакции девушки. Та, после короткого размышления, кивнула: «Возможно и так, только я бы все равно что-то сделала, чтобы соблазн был меньше». Несмотря на все приведенные мной же аргументы, тут синеволосая была права. Пусть я не видел ни одного рационального резона или возможности предать меня самого, но вот создать какой-то противовес, что сдерживал бы Салвиц в бюрократическом плане, стоило. Не для того, чтобы предотвратить предательство, а чтобы остановить ее в случае неверного решения. Собственно, об этом я и сам думал, еще в начале совещания. После захвата Африки, Рэгди и Айла станут координировать действия резервных частей. Ты займешь позиции командующего гвардии, а Фабия станет отвечать за авиацию и флот. Глаза клиентки удивленно расширились, и та уточнила: «Но мы же ничего не умеем, в смысле нет никакого опыта. Как Диксит будет управляться с авиацией и флотом, если она студентка?» Я потер глаза руками. «Пожалуй, стоит попытаться выспаться. Хотя, даже с одаренными на борту, путь до нового Константинополя не близкий. Наверняка успею поспать по дороге. А зачем ей опыт? Для того, чтобы командовать и заниматься техническими вопросами, есть адмиралы и генералы. Обязанность того, кто стоит во главе, контролировать процессы и следить за соблюдением протоколов и инструкций. Лично управлять действиями эскадры или готовить самолеты к вылету ей не потребуется». Судя по излучаемым эмоциям, Ранна все еще была в изрядном шоке, но постепенно приходила в себя. По крайней мере, про себя или Рэгди с Эйлой ничего спрашивать не стала. А спустя 50 минут состоялись первые испытания. Не слишком удачные, выбранные в качестве экспериментального образца фрегат, взял и просто развалился в воде. Ранна, как могла, усиливала металл, но тот буквально стирался о воду. Не гнулся и не ломался, а просто протирался, как штаны при долгой носке. Только в данном случае все происходило с колоссальной скоростью. Тогда мы попробовали другой подход. Группа одаренных не пыталась разогнать сам корабль, а заключила его в определенный объем воды, уплотнив последние и четко обозначив границы. После чего попытались ускорить именно этот ограниченный объем воды. Пусть не с первого раза, но у них все же вышло добиться успеха. Теперь корабль получалось разогнать до требуемой скорости так, чтобы он не разваливался на части. Вернее, у них то все вышло практически с первой попытки. Но сразу же выяснилось, что кроме одаренных с путем воды, мне потребуется группа тех, кто идет по пути воздуха. Потом, как атмосфера на подобной запредельной скорости стачивала металл и живую плоть ничем не хуже воды, корабль требовалось заключить еще и в своего рода воздушную подушку. Иллюзию, которую скроет его от лишних взглядов, я обеспечивал сам. Ни человеческий глаз, ни оптика спутника зафиксировать наши движения будут не в состоянии. А вот прикрытие от радаров гарантировал еще один паренек, один из карфагенин, идущий по пути электричества. Он был способен создать завесу, которая не давала радарным установкам зафиксировать корабль. В конце концов, я переключился на иные задачи, оставив их тренироваться под покровом наложенной иллюзии электрическим щитом. Само собой, прикрытие было обеспечено с самого начала тренировок, было бы глупо отправиться в путь, но перед этим продемонстрировать противнику все свои секреты. Отплытие я назначал на 2 часа ночи, а все время до этого посвятил более детальной проработке плана. Вернее, основная его часть ушла на решение очень простого вопроса: куда плыть после нового Константинополя? В моем старом мире, на его месте находился Кейптаун. Тоже крупный порт и город, но немного уступающий по своему значению этому. Вариантов имелось сразу 3. Первый, сразу после удара по основному порту Южной Африки, вернуться назад и установить контроль над восточным побережьем. После чего снова сделать рывок на юг, выбраться к западному берегу и спокойно двинуться вдоль него, захватывая необходимые ключевые точки. Второй, сначала обработать западное побережье, а потом уже вернуться к восточному. С одной стороны, он выглядел более длительным, в том плане, что восточная сторона континента, При таком раскладе будет полностью открытый куда более длительный промежуток времени, чем западное в первом. Но с другой стороны, до западного побережья можно легко доплыть из той же Испании или Франции, либо долететь. Легко получится перебросить небольшую группу людей, тогда как на восток Африки придется лететь через Малую Азию и Ближний Восток, а потом облетать через океан. Потому что к тому моменту, войска уже начнут операцию и в воздухе будет наша авиация, с приказом обеспечить строгую воздушную блокаду противника. И наконец, третий вариант, пока мы будем плыть мимо восточного побережья Африки, обеспечить частичный контроль, захватить несколько военных баз, опираясь на которые можно будет выстроить оборону побережья. Эта версия плана, в целом была неплоха, если бы не одно «но», контроль над несколькими, отстоящими друг от друга базами, никак не гарантировал плотной обороны с моря и воздуха. А если таковой не будет, то риски того, что противник сможет проскользнуть вглубь континента, многократно вырастут. Решение пришло неожиданно. Аватары. Я в состоянии использовать их для нанесения удаленных ударов. Да, я не могу использовать свою силу на полную мощь, но даже той условной трети, которая имеется при действии таким образом, с головой хватит. Сначала я подумал о том, чтобы высадить пару из них на восточном побережье и после того, как начнется операция, использовать для установления контроля. А потом в голову пришла более масштабная идея, что мешает мне высадить аватаров по всему побережью континента, собраться еще одну команду таких же одаренных и подготовить еще один корабль. И в то время, как я с одним экипажем, двинусь вдоль восточного берега, останавливаясь и высаживая аватаров в ключевых местах, экипаж номер два быстро обогнет материк и займется тем же самым с его западной стороны. Когда все будет закончено, я смогу нанести удар одновременно и во всех местах. В моих руках сразу же окажутся все основные военные базы Рима на материке. Это даст полную уверенность в том, что на территорию материка не прорвется ни один самолет извне. Сказано, сделано. Я связался с Ранной, которая курировала подготовку операции и передал ей новые вводные. Проблем с аватарами не имелось, сейчас в моем распоряжении суммарно находилось больше сотни одаренных, которые шли по пути разума, и каждый из них был способен сыграть подобную роль. По моим расчетам, для нанесения одновременного удара по противнику требовалось около трех десятков аватаров, подобное число можно было отыскать прямо здесь, среди карфагенских легионов. К вечеру я успел осмотреть несколько десятков пленных, которые были захвачены в разных городах. Разведка постаралась, но вот результатов их действия не дали. Ни у одного из них не было ни зеркальной защиты, ни каких-либо иных изменений в энергетической структуре. Ради интереса, в состав одной из разведывательных групп я включил аватара и с его помощью осмотрел несколько населенных пунктов, пытаясь отыскать либо тех, кто был изменен, либо какие-то следы подготовки к подобному. Ничего не обнаружив, попытался найти нестандартных одаренных, которые могли бы воздействовать на людей извне, вызывая подобные изменения. Но и тут меня тоже ждал полный провал. Собственно, именно ради разведывательных данных я и назначил отплытие на ночь, потому как в противном случае можно было выдвинуться сразу по готовности, дневной свет никак не помешал бы маскировке. Не то, чтобы я всерьез верил в безалаберность императора или его близкого окружения, но в жизни бывает всякое, включая и подобные оплошности на самом высоком уровне планирования. Впрочем, ставка не сыграла, так что в 2 часа я поднялся на борт океанской яхты, скрытой иллюзией, а спустя считанные секунды мы уже мчались вдоль берега в направлении Суэцкого канала. Африканская экспедиция началась. Глава 19. На самом деле, яхт было две. В одной я двинулся вдоль восточного побережья, делая остановки около каждого крупного города и высаживая там своего аватара с небольшой группой поддержки. А вторая сразу умчалась далеко вперед, чтобы пройти мимо южной оконечности материка и повторить тот же самый фокус на западном берегу континента. Ранна осталась на месте, она была единственной, кто мог составить какой-то противовес Селвиц, как в аппаратном плане, так и с точки зрения силы. Связывающий нас канал никуда не делся, и при необходимости я мог превратить синеволосую в пусть и странного, но аватара. Возможности воздействия на человеческий разум у нее при таком раскладе получались ограниченным, но зато в разы возрастала мощь пути металла. А в результате короткой серии экспериментов мы еще и выяснили, что девушка может самостоятельно выходить со мной на связь и сама же использовать мой путь разума для того, чтобы себя защитить. Даже если я буду спать, взять ее голыми руками не выйдет. Безусловно, базовые установки разума Солвиц тоже были изменены, но она стремительно развивалась, не за горами тот день, когда менталистка сможет порыться в основании тонкой части собственного сознания и попробовать разобраться с установленными ограничениями. Если подсадить к ней контролирующую мысли-конструкцию, вроде тех, которые я использовал на легионерах и чиновниках, это наверняка сыграет в обратную сторону. Ну а тотальная и необратимая корректировка сильно ограничит ее возможности одаренной. Настолько, что до высших ступеней ранга мастера она попросту не доберется. Может и первую не взять. А сейчас она была самым мощным моим оружием, которое вовсе не хотелось терять. С собой я взял только Айлу. Само собой, это вызывало не один косой взгляд со стороны Ранны, но мне требовалось присутствие кого-то беззаветно преданного и способного в случае необходимости меня прикрыть. А кандидатов было не так уж и много. К тому же, в наших постельных утехах японка уже участвовала. На то, чтобы пройти вдоль всего побережья, нам потребовалось двое суток. За это время японская армия успела захватить практически весь Юго-Восток Азии. Единственным очагом сопротивления оставались Индонезийские острова, где продолжали держать круговую оборону гарнизоны. Основная же линия фронта быстро приближалась к территории Индии. Мои опасения полностью подтвердились. Одаренные, которые служили императору Японии, демонстрировали колоссальную мощь. Не такую, как мои воины, которые выбирали свой путь, но более чем достаточную, чтобы сломить сопротивление армии Фас и быстро продвигаться вперед. Да, в их тылу осталась пара окруженных группировок и силы национальной армии Таиланда, с которой сейчас велись переговоры. Все-таки, 48 часов – это недостаточный срок, чтобы перемолоть в кровавый фарш такое количество людей. Какими бы сильными ни были твои собственные войска, законы логистики никто не отменял. Поэтому ударные клинья имперской армии ушли вперед, развивая наступление, оставив в тылу лишь часть своих солдат, которых постепенно заменяли военные из второго эшелона. Китай в большую игру так и не вступил. Судя по слухам, у них там вовсе попахивало дворцовым переворотом и как бы не внутренней войной, которую были готовы развязать две мощные коалиции кланов. Что удивительно, Рим тоже медлил. Войска были сконцентрированы на границе, армия замерла в полной боевой готовности, но император все не отдавал приказа. То ли слишком опасался меня, то ли хотел подождать, пока японская армия схлестнется с индийскими резервами, которые сейчас спешно врывались в землю. А внутри страны шла массовая мобилизация, которая должна была обеспечить командованию ФАС как минимум несколько миллионов единиц пушечного мяса. Одаренных так и вовсе гребли всех подряд, включая студентов старших курсов, и спешно запустили армейские курсы подготовки для тех, кто не смог попасть в гражданские учебные заведения. Мол, один месяц подготовки и ты уже станешь управлять силой на уровне, который позволит воевать. А если переживешь войну, то получишь право поступить без экзаменов в любой университет для одаренных, независимо от его престижа. Обещать что-то будущим трупам – это беспроигрышный вариант. При таком раскладе им можно и по миллиарду рупий наличным счете гарантировать, и пару красавиц-наложниц, и пентхаус в центре Дели. Какая разница, если 99% из них все равно сдохнут, а оставшихся можно будет или раздавить самостоятельно, или просто забыть о всех своих обещаниях. Разве что засветить нескольких выживших перед камерами, действительно пристроив их на какие-то места в учебных заведениях. Впрочем, с военной точки зрения это все равно было чистой воды авантюрой. Даже если индийская армия сможет продержаться целый месяц и стабилизирует линию фронта, заваливая японцев трупами, толку от одаренных, которые знакомы с десятком простейших техник, все равно не будет. Единственное, что приходило в голову, Сайнго предложил генералитету использовать какие-то из своих скрытых техник. К тому же где-то там оставалась та девушка, от которой пахло опытом веков насилия и громадной мощью. Та самая блондинка европейской внешности, которая представилась мне главой военной контрразведки. Конечно, не факт, что она ею на самом деле являлась, но какая-то власть у этой девчонки была. И сейчас она тоже должна была вариться в общем котле со всеми остальными представителями элиты. Конечно, если вообще выжила. Пока мы на какое-то время остановились неподалеку от Нового Константинополя, у меня было какое-то время подумать и прикинуть варианты развития событий. Вернее, погрузиться в чертог и разбив сознание на десятки потоков, проанализировать всю полученную информацию, набрасывая возможные сценарии. Если отталкиваться от тех данных, что имелись на руках, расклады выходили не самыми радостными. Даже если все заявления правителя Рима были ложью, а операция в Аннабе – пылью в глаза, то у меня уйдет какое-то время на установление полного контроля за всеми провинциями Римской империи. За это время японцы смогут сконцентрировать ударные группировки на линии соприкосновения и нанести новый удар, ворвавшись в центральные области Индии. Что означает, в будущем мне придется сражаться с множеством сильных адептов твари, которые окажутся в рядах вражеских войск, по той простой причине, что они неизбежно получат мощный толчок в развитии за время активных боев и уничтожения других одаренных, не говоря о том, что Японская империя установит контроль над всей Азией, исключая Китай, колоссальные людские ресурсы, которые можно будет использовать. Да, у меня под рукой будет вся Римская империя, вернее, почти вся. Уверен, североамериканские провинции, японцы тоже подомнут под себя. Я раздумывал над тем, чтобы отправить аватаров и туда, но это было слишком рискованно, как ни крути, на континенте уже имелись сильные адепты твари и с высокой долей вероятности, они бы зафиксировали мою активность, что привело бы к раскрытию одного из самых эффективных инструментов ведения войны, которым я располагал, быть в десятках мест одновременно, при этом используя силу пути разума и сокрушая врагов, что может быть неожиданнее. Могу поспорить, такого хода от меня никто не ожидал. Безусловно, угроза того, что император окажется более серьезным орешком, который не выйдет вот так сходу расколоть, тоже имелась. Но мой разум давал этой самой угрозе очень низкую оценку вероятности. Кажется, я начал понимать, почему правитель Рима не поработил весь мир. Потому, что был слишком слаб для этого. Да, у него имелись определенные фокусы, при помощи которых он контролировал территорию своей империи и уничтожал политических противников. Но не более того, достаточных сил для открытого противостояния со всеми иными государствами у императора не было, как и условных технологий, которые привели бы его армию к моментальной победе.